226, май 13. Чувство знания можно развивать сознательно, обращая внимание на тонкие чувствования свои. Так, при встрече с каждым человеком нетрудно отметить, что оно производит впечатление, легко ускользающее от реализации, если на него не обращено внимание. Тонкие явления любят, чтобы их отмечали. Даже по улице можно пройти, ничего не увидев, если внимание занять другими мыслями. Но отметив реакцию сердца навстречу и зафиксировав ее в сознании, можно уже сознательно приобщаться к тонким восприятиям. Особенно легко воспринимаются недобрые чувства, исходящие от людей зломыслящих. В этом отношении враги являются хорошими учителями. Без слов и объяснений ощущается враждебное отношение. Также и пространственную ноту в каждый данный момент легко ощутить сердцем, ибо оно печалуется и радуется под пространственным воздействием. И тут, как, впрочем, и везде, необходимо приложить труд и внимание, чтобы достичь результатов.